«Послушайте, Рюрик, зачем в самом деле вы просиживаете здесь ночи? Ведь вам вредно». «Вредно?» «И томительно». «Томительно». «Так зачем же сидите?» Он поднял глаза. В их водянистой голубизне мелькнуло что-то тяжелое, сумасшедшенка какая-то. «Зачем сижу? Видите ли, в обыденной жизни я изнемогаю от сознания собственной нереальности, а здесь, в этой обстановке, призрачной, нелепой, я не чувствую этого. Я призрак, и кругом призраки, и мне хорошо». И сейчас же, точно испугавшись, расплывается жеманной улыбочкой. «Впрочем, вы правы, это вредно, это надо прекратить». Воробьем прихорашивается. «Ах, как я рассеян!» Воробьем приосанивается. «На вечере у моего дяди, княгиня Друцкая. Что, вы будете завтра на вернисаже? Что?» Щебечет, будто и не он полчаса назад кликушей выкликивал. «От этой трезвости, от этой мерзости, куда уйти? Неужели бритвой зарезаться?»